Потом Сварог спрашивал себя, как так получилось, что они, не сговариваясь, буквально несколькими фразами и одним не самым хитрым фокусом сразили кавказца. И ответа не находил. Как-то не воспринялась угроза Тенгиза всерьез. Вот в чем дело. Просто уж очень не соответствовали его автоматно-снайперские доводы окружающему благолепию. Пустынная трасса, небольшой кабачок на обочине, вкусные шашлыки. И рассказу Ольшанского его доводы не соответствовали. Аркаим, Атлантида, конец света, предназначение, и вдруг гранатометы, калаши, какие-то СВД на крыше. Доводы эти показались слишком уж примитивными. Сварог, пуль не боявшийся, просто развлекался, кидая реплики. Подвыпивший Ольшанский, надо понимать, развлекался, подсознательно уверенный в статусе неприкосновенности всеми почитаемого олигарха, а Лана подыгрывала им, уверенный в них обоих и в ключнике. В общем, закончилось все комедийно. — Ты не прав, Тенгиз, — сказал Сварог. — И не мешай нам, пожалуйста, душевно тебя прошу. — Потому что тогда я подниму еще выше, метров на 20, и отпущу. — Кого поднимешь? — нахмурился окончательно сбитый с толку Тенгиз. Он уже понял, что зашел в гости совершенно не к тем людям, и теперь лихорадочно думал, как достойно выйти из положения. — Да вон ее! — и Сварог показал пальцем. Тенгиз повернулся и издал что-то вроде хрюка. Как бы его Кондратий не хватил, с беспокойством подумал Сварог. Палец указывал на Ниву, которая висела в воздухе сантиметрах в 20 над площадкой. Зрелище, что и говорить, производило впечатление. Магическим манером лишенная веса машина слегка покачивалась и медленно взмывала все выше. Тень от нее лежала на земле черным пятном. — Эй, не надо, отпусти, слышишь? — прошептал Тенгиз, не в силах оторвать взгляд от воспарившего авто. — Мамой клянусь, не буду стрелять. Абреки в ними, надо думать, поняли, что происходит что-то не то. Открылась дверца, выглянул чернявенький юноша, посмотрел вниз, заверещал что-то по-своему и дверцу захлопнул. Машина закачалась еще сильнее. — Ну, чисто бриллиантовая рука. — Спокойно сядем, усе! Нива тем временем уже взяла планку в полметра. — Мамой клянусь, — уже громче повторил Тенгиз. — Не надо! И деньги не надо! Сварог плавно, то снимая заклинание, давая автомобилю немного просесть, то снова задействуя магию, опустил несчастный драндулет. — А теперь вон отсюда! — бесстрастно приказал Ольшанский. Никогда еще Сварог не видел такой прыти. Вот Тенгиз сидит за столом, а вот он же в машине, и Нива, ревя с проворотом покрышек, ревет с места и исчезает на трассе. Глава вторая. Исповедь олигарха. — Ну, не идиоты, а? — брезгливо спросил Ольшанский, ни к кому конкретно не обращаясь, когда посрамленные горцы ретировались. — С голой пяткой против сабли, как говорилось в одном старинном анекдоте. Он внимательно посмотрел на Сварога. — А вы, оказывается, много чего умеете, мон колонель. — Кто ж вы такой? — Позже, — сказал Сварог. — А вы, кажется, не очень-то удивлены моими способностями, потому что я знаю, кто вы, — быстро ответил олигарх. — Вы из тех, кто спит в монастыре. Задумчиво, очень понятно, — сказал Ольшанский и добавил еще более понятно. — А теперь вы проснулись. Это еще один знак, значит, и в самом деле грядет Шамбалинская война. — Рассказывайте сначала вы, — с каменным лицом предложил Сварог, абсолютно ничего не понимая. Ключник опять переместился ему за спину. Кажется, этот человек вообще ничему не удивлялся. — Вы обещали по порядку. И Сварог съел еще кусочек шашлыка. — Да, — думая о чем-то другом, — протянул Ольшанский. — По порядку. Лана смотрела на Сварога молча, с непонятным выражением на лице, то ли изучала, то ли любовалась, и в ее голове явно шла напряженная мыслительная работа. «Знаете что? А поехали-ка отсюда», — начал вставать олигарх. «Что-то мне тут разонравилось. Расскажу по дороге». Когда джипы снова выехали на трассу, Ольшанский долго молчал, потом заговорил снова. «Ладно, продолжаю. На чем я остановился?» «На книге, да. Дорога в Атлантиду». «Понятно, почему та книга так подействовала на мальца. Загадки древних веков, экспедиции в неизведанные земли, исчезнувшие цивилизации — все это здорово будоражило воображение. А еще треть страниц, учтите, из книги была вырвана, и мне тогда казалось, что это как раз на этих страницах писателям раскрывалась самая страшная, самая роковая тайна мира. Например, там могла быть карта пути в Шамбалу, Сирич-Атлантиду, с нанесенным на нее красными крестиками, коими указаны клады, а зловещими черными крестами отмечены ловушки и западни».